Да уж не знаю, какое, а только я вам как-нибудь покажу образчик этого мужества. Вот тут что-то часто стал ездить мимо наших огородов полицмейстер. Это должно быть его превосходительство изволит беспокоиться и посылает узнавать о моем здоровье, о моих удовольствиях. Ну, хорошо же. Теперь я воспитываю пару бульдогов. Еще недели не прошло, как они у меня, а уж на огородах у нас ни одной кошки не осталось. Я их посажу теперь на чердак, в темноту, а когда полковник или его свита изволят пожаловать, так мои птенцы и вырвутся. Нечаянно, конечно. «Ну, я пришел с вами проститься, скоро еду», — сказал Райский. «Вы едете?» — с изумлением спросил Марк. «А что?» «Мне нужно бы сказать вам несколько слов», — тихо и серьезно добавил он. Райский, в свою очередь, с удивлением поглядел на него. «Что вам говорить?» — сказал он. «Не денег ли опять?» «Пожалуй, и денег опять. Да теперь не о деньгах речь. После я к вам зайду, теперь нельзя». Он кивнул на жену Козлова, сидевшую тут, давая знать, что при ней не хочет говорить. Леонтий всплеснул руками, услыхав об отъезде Райского. Жена его надулась. «Как же! Кто вас пустит?» — шептала она. «Хороши! Так-то помните свою Уленьку. Ни разу без мужа не пришли ко мне». Она взяла его за руку и долго держала, глядя на него с печальной насмешкой. «А деньги принесли?» — вдруг спросил Марк. «300 рублей, пари». Райский иронически поглядывал на него. «Ну что ж, панталоны где?» — сказал он. «Я не шучу, давайте 300 рублей». «За что? Я не влюблен, как видите». «Нет, я вижу, что вы по уши влюблены». «Как же это вы видите?» «Да так, по роже». «Смотрите же, месяц прошел, и пари кончено. Мне ваших панталон не нужно, я их вам дарю в придачу к пальто». «Как же это ты едешь?» — с горечью говорил Козлов. «А книги?» «Какие книги? А эти твои, вот они, все целы, вот по каталогу, в порядке». «Ведь я тебе подарил их». «Да полно шутить. Скажи, куда их?» «Прощайте, мне некогда. С книгами не приставай. Сожгу», — сказал Райский. «Ну, мудрец, по рожам узнающий влюбленных, прощайте. Не знаю, встретимся ли опять». «Деньги подайте». «Это бесчестно не отдавать», — говорил Марк. «Я вижу любовь. Она, как корища, не вышла наружу, но скоро высыпет. Он, лицо уже красное. Какая досада, что я срок назначил. От собственной глупости потерял 300 рублей. Прощайте». «Вы не уедете», — сказал Марк. «Я еще зайду к тебе, Козлов. Я на той неделе еду», — обратился Райский к Леонтию. «Ну так не уедете», — повторил Марк. «А что ж твой роман?» — спросил Леонтий. «Ведь ты хотел его кончить здесь. Я уж у конца. Только привести в порядок, в Петербурге займусь». «И романа не кончите ни живого, ни бумажного», — заметил Марк. Райский живо обернулся к нему, хотел что-то сказать, но отвернулся с досадой и ушел. «Отчего же ты думаешь, что он романа не кончит?» — спросил Леонтий Марк. — «Где ему?» — с язвительным смехом отвечал Марк. — «Он неудачник». Глава 5. Райский пошел домой, чтоб поскорее объясниться с Верой. Но не в том уже смысле, как было положено между ними. Победа над собой была до того верна, что он стыдился прошедшей слабости, и ему хотелось немного отомстить Вере за то, что она поставила его в это положение. Он дорогой придумал до 10 редакций последнего разговора с ней, и тут опять воображение стало рисовать ему, как он явится ей в новом неожиданном образе, смелый, насмешливый, свободный от всяких надежд, нечувствительный к ее красоте, как она удивится, может быть, опечалится.